На Канцовской фабрике «Минералька» внедрялась новая технология в процесс разделения углекислого газа, в результате чего возрастает количество производства углекислого газа и улучшается качество минеральной воды. Уже сотни лет назад широкую известность нашла Канцовская «Минералька», богатая разными полезными для здоровья людей составляющимися. Она выпускается через процесс разделения газа и воды, разные фильтровые процессы, ультрафиолетовый стерилизатор и процесс смешения воды и газа. Упомянутая фабрика имеет более чем 40-летнюю историю. Канцовская минеральная вода регулярно достается трудящимся столицы и других районов страны по торгово-сервисной сети.